Глава 58. Немногим ранее. «Ты подвел меня, Дхарис!» Высокий, тонкокостный человек, с невозмутимым лицом куривший сигару, перевел скучающий взгляд на вошедшего, но довольно быстро вернул его вновь созерцать безоблачное небо. «Простите, повелитель!» Орк буквально рухнул на колени, а затем и вовсе приник к прохладному каменному полу, всем своим видом показывая полное раскаяние и подчинение. Смотреть, как этот здоровенный мордоворот выполняет обряд самоуничижения, было, несомненно, приятно, но малопродуктивно. Гелал зевнул и отложил недокуренную сигарету. «Ты ведь знаешь, что бывает за предательство?» «Смилуйтесь, господин! Я ведь доставил вам чертового квинта!» «Только после того, как убедился, что сам из него ничего не выжмешь». «Я думал, он знает дорогу на Эльетьен». «Что? А-ха-ха-ха-ха!» Гелал жестоко рассмеялся. «Эльетьен! Неужели он и тебе вскружил голову?» Орк угрюмо рассматривал пол, боясь, что любое лишнее слово лишь усугубит его положение. «Эльетьен — миф! Ни в одних скрижалях вечности нет упоминания о том, что у каждого из восьми должен быть материнский мир. Он может быть, если они его завоюют. Что семь из восьми с успехом и проделали. Но, как ты понимаешь, безымянного в этом списке нет». «Но Аридуи...» «С каких это пор Аридуи стал авторитетом в твоих глазах? Он всего лишь беспредельно много о себе возомнивший, столичный повеса. Не позволяя его бредням, даже высказанным на твоем... усиленном допросе, запудрить тебе мозги». Дхарис обиженно засопел, и Гелал махнул на него рукой. Он действительно считал циркулирующие столетиями слухи о, как говорят земляне, золотом Эльдорадо, в виде набитого силой закрытого мира, не более чем морковкой, которая пути раз за разом сбивает нестойких духом последователей безымянного. Сила ослабляет разум, а много силы убивает его напрочь. «Можешь идти, тобой я займусь позже». Орк буквально выполз из комнаты, а человек под именем Гелал устало потер глаза. Как тяжело иметь дело с многомнящими о себе тупицами. Вечная головная боль. Или строить централизованную систему и замыкать все на себя, но иметь в подчинении непроходимых болванов, или децентрализоваться, но столкнуться с неуемным тщеславием исполнителей, каждый из которых рано или поздно начинает тащить одеяло на себя. Тупоголовый орк же сумел попасть в обе категории разом. Но пришла пора и самому поговорить с тем, за кем он гонялся уже более 2 лет. К счастью для него, Гелала, и к несчастью для Ариду и Квинта, тот имел неосторожность заглянуть на землю, где мастера и местные власти чрезвычайно продажны и готовы вылизывать сапоги за сущие копейки. Поднявшись, Гелал щелкнул пальцами. Появившееся в дверях кабинета горбатое существо, отдаленно похожее на уродливого гнома, достало из инвентаря старинный потемневший от времени бронзовый подсвечник, неторопливо подожгло 3 свечи огоньком, прыснувшим из пальца, и открыла портал в переданное по прибытию Дхарисом яйцо Айоха. В этом Синколе всегда было темно. А еще здесь не было магии. Совсем. Осыпающиеся развалины полностью покрывали небольшой 30 на 30 метров островок, ставший пристанищем для Риду и Квинта. Идеальная тюрьма для Акари. Осторожно перешагивая через вывороченные из мостовой плиты и ямы и обходя упавшие на дорогу расколотые колонны, Гелал и его слуга быстро нашли небольшую площадку, бывшую когда-то задним двором величественного особняка, чей остов высился рядом. Здесь, прикованный тяжелой цепью к вбитому в каменную плиту кольцу, сидел Риду и Квинт. Длинные свалявшиеся волосы полностью закрывали его лицо. На нем были лишь грязные портки, а по иссеченной плетью спине разбегалось множество запекшихся ран. Целая лужица, натекшая с нее крови, превратилась в темную грязь. Рядом стояла миска с засохшим куском хлеба и кувшин. А еще здесь ощутимо пованивало. Справлять нужду эльфу тоже приходилось неподалеку. «Ну, здравствуй!» — поприветствовал пленника Гелал, присаживаясь на осколок колонны. Горбатый гном аккуратно поставил подсвечник подле хозяина и скрылся в развалинах. «Ты все такой же щеголь, Гелал!» — сказал эльф, не поднимая головы. «Хотел бы я сказать о тебе то же самое, но я не люблю врать. Скажи спасибо своей клыкастой собачке на побегушках. Как его там, Дхарис?» «За то, что он сделал, он получит заслуженное наказание. Эльф поднял голову и взглянул на того, кому нынче принадлежал. «Честно говоря, мне плевать». «Что ж, тогда давай поговорим о тебе и о том, что ты успел натворить с нашей последней встречи. Ты нашел третьего эмиссара». Хотя это и не было вопросом, Аридуй кивнул. «Нашел». «И даже добавил ему индекса». «Добавил». «Ты не находишь странным, что наш покровитель выдал один из фрагментов знания тому, кто даже не мог шагнуть в Дарагар?» Эльф пожал плечами. «В нашей вселенной много странного». «Ты прав. Например, твои дальнейшие действия тоже были крайне странны. Зачем ты послал его к Рильяру?» Некоторое время Квинт молчал, а потом впервые за весь разговор позволил себе проявить эмоции. «Мелкий гаденыш всегда страдал излишним тщеславием. Нетрудно было догадаться, что он захочет предпринять, получив в руки реликт такой мощи. Но зачем там был нужен эмиссар? А какой от него толк, если он не хочет прихода нашего господина?» Сарказмом эльфа можно было отравить полк гвардейцев. «Я хотел показать ему, что бывает с теми, кто сходит с путей. Ну и испытать. Сила безымянного бесхозна, и наложить на нее загребущие лапы... Этот соблазн за столетия сломал множество душ. Если ты так беспокоишься о том, чтобы иной безымянный появился в нашем мире, ты мог просто прийти ко мне. Мы бы быстро выяснили, кто из нас наиболее достоин стать его проводником. Разве ты не понимаешь, что своей беготнёй ты лишь отдалял его пришествие?» Эльф беззвучно рассмеялся. «Гелал, хватит пудрить мне мозги. Мы оба прекрасно знаем, что ты сам давно сошел с пути. Я не знаю, что ты хочешь провернуть тогда, когда иной придет в наш мир. Но, думаю, шалости Рильяра покажутся детской игрой рядом с тем, что ты задумал». Гелал улыбнулся. «Не буду тебя разубеждать. Но мы отвлеклись. Я хочу знать, почему ты не убил его сразу. Он ведь был в твоих руках». «Для чего? Чтобы принести тебе оба наших фрагмента на блюдечке?» «О да, для тебя бы это был, конечно, наилучший вариант. Ха-ха. Я знал, что Земля станет для меня ловушкой, из которой не будет выхода». «Но если знал, что Земля окажется ловушкой, тогда зачем же ты на нее полез?» «Потому что он сказал мне, что третий эмиссар там. Кто я такой, чтобы спорить с его волей?» «Если это действительно единственная причина, то это глупо. Сам бы Гелал, конечно, никогда бы не променял цель, какой бы высшей она ни была, на небытие». «Ох, Аридуи! Ты всегда слишком серьезно относился ко всему этому. То, что для тебя все это, для меня единственно верное учение. Моя вера. Только так можно дойти до конца, не сворачивая и не оглядываясь». «Именно этой туфтой ты накормил этого парня? Про непогрешимые пути? Ха-ха! Пару минут назад ты сам обвинил меня в том, что я, задумав недоброе в отношении нашего покровителя, свернул с них. Но ведь это не помешало мне получить один из фрагментов знания о его пришествии. Ты не видишь здесь, мягко говоря, некоторых противоречий?» Квинт промолчал, и Гелал продолжил. «Фанатизм опасен, Аридуи. Это я тебе говорил еще очень давно и при намного более приятных обстоятельствах. Твои нелепые попытки спрятать от меня этого парня ничего не изменят. Хотя вселенная и велика, ему не убежать. Наши пути все равно пересекутся. Чуть раньше или чуть позже. Итог будет один. Ты ведь тоже бегал довольно долго. Но теперь ты здесь». Гелал замолк, а секундой позже замолкло и эхо, что, гуляя средь развалин, вторило всему их разговору. «Что ж, рад был с тобой поболтать. И... извини за Дхариса. Это...» — он показал на изуродованную спину эльфа. «Было лишнее. А теперь пора приступать к делам. Хорти! Раскуй его!» Мгновенно появившийся из темноты кособокий гном коротко кивнул и достал из-за пазухи двимеритовый ошейник. Одно движение, и эльф оказался окольцован тепловатым металлом. Затем гном извлек из-за ближайшего камня долото и небольшой молоток и приступил к делу. Пока Хорти надежно принайтовывал его к ручкам кресла, Аридуи блаженно улыбался. Стоя у заставленного измерительным оборудованием стола, Гелал никак не мог взять в толк, с чего это эльф такой расслабленный. Впрочем, что взять с фанатика? Гелал давно уже понял, что крыша Квинта поехала еще в те годы, когда он только познакомился с молодым перспективным членом Ордена Искателей. Великий кондор Ордена, Ареф Наддар, весьма высоко отзывался о разыскном чутье известного повесы и разгильдяя. Он сумел отыскать в одном из ясливых синколов мира Краммар реликт темного столетия, на изучение которого в очередь выстроилась вся научная общественность Срединных миров. Было это еще в те времена, когда последователи мертвого бога принимали за странных и неопасных фриков, что копаются на окраинах бытия, пытаясь восполнить отсутствие своего бога научными изысканиями. Это потом, много позже, Ареф предпримет свою глупую попытку призыва иного безымянного, и жрецы семерки, спохватившись, начнут пристально следить за всеми ними. Впрочем, для того, кто умеет находить общий язык со всеми, это было возможно и к лучшему. «Готово, хозяин!» — сказал Хорти и покинул кабинет, оставив Гелала наедине со своей жертвой. Конечно, он мог убить Оридуи и поглотить его фрагмент в любом месте. Но, как опытный исследователь, Гелал хотел сделать это здесь, в своей мастерской, где тщательно настроенная аппаратура уловит и запишет каждый импульс, каждый ион энергии, что переместится во время этого процесса. Дух захватывало от того, сколько информации он получит в итоге. Гелал, закатывая рукава, приблизился к улыбающемуся, словно в ожидании ветреных девиц эльфу. Достав из инвентаря еще несколько амулетов, Гелал подвесил их в воздухе и принялся одним за другим активировать исследовательские контуры. Эльф же больше не улыбался. Он беззвучно хохотал, наблюдая за действиями своего пленителя. Похоже, сила безымянного окончательно поглотила его разум. Что ж, пора. Три фрагмента великого знания было прислано иным безымянным в нашу вселенную. Лишь достойнейший соберет их все и сможет призвать его к его вящей славе. Так было сказано в записках, которые оставил перед окончательным развоплощением первый жрец мертвого бога Гайт Армадус. Когда-то они с Квинтом вместе разбирали неровный почерк умирающего старика. Только там, где Гелал видел возможности, Оридуи слепо следовал чужим бредням. Подойдя к все так же закатывающемуся в беззвучном смехе пленнику, Гелал осторожно, словно боясь его ранить, возложил руки на виски Квинта. Они были горячи на ощупь. Черт! Да похоже, у эльфа настоящий жар. Он весь горел. Но на самом деле, какая ему разница? Все равно он доживает последние минуты своей жизни. Находящийся глубоко в сознании фрагмент задрожал от близкого соития со своим собратом. Гелал подумал, что, пожалуй, это может даже иметь некоторое сходство с сексуальным актом. Мгновение и усиленное целым каскадом управляющих чар заклинания «Взлом разума высшей категории» раскрыло разум эльфа нараспашку. Гелал увидел его мрачную решимость, твердость его веры и, конечно, страх. И торжество? Почему торжество? А где фрагмент? Гелал зашарил чуткими щупальцами по разуму эльфа, обыскивая каждый закуток. Он не мог читать его мыслей, но четко видел чувства, клубки воспоминаний, твердые шарики тайн. Но нигде не было знакомой тяжести фрагмента знания. Паника поднялась из глубин сознания и затопила сердце. Паника, непонимание и... быстро вспухающий гнев. «Как? Почему? Что ты с ним сделал?» Гелал еще не знал, как, но уже понимал, что чертов Квинт обвел его вокруг пальца. Он отдернул руки от хрипящего эльфа. Взлом разума — не самое безболезненное заклинание. Оридуи, словно выброшенная на берег рыба, судорожно хватал ртом в воздух. Из глаз текли слезы, а из носа тонкая ниточка крови. Но в его взгляде было уже нескрываемое торжество. «Что я с ним сделал? Я отдал его! Ахахахаха! Он у него, Гелал! Он у него! Оба фрагмента у него! Ахахахаха!»